надо. Девчонки, двигаем задом. Сегодня красотка ты моя, а мне только Гуччи и Прада. Сделай приятно мне, да, да. Давай не надо, ля, ля. Сегодня красотка ты моя, а мне только Гуччи и Прада. Сделай приятно мне, да, да. Давай не надо, ля, ля. Вечер, музыка, мы на диско. Море девушек, море лиц, оу. До предела забит танцпол. Виляют задом чиксы, двигаясь под бит, оу. Снова в толпе своих хомис найти пытаюсь. Вижу за баром, они водку разливают. К ним подхожу и штук пять залпом выпиваю. О да, благодать, бум-бум, хали-гали. На танцпол я шатаюсь, танцую. Девки попкой в воздухе восьмерки рисуют. Вдруг среди них я тебя замечаю. И не размышляя, к тебе подъезжаю. Сразу пытаюсь в душе след оставить. Какой-то сладкой дрянью тебя загружаю. Ровно клянусь, что я лишь о тебе мечтаю, этим симпатию в тебе вызываю. Сегодня красотка ты моя, а мне только Гуччи и Прада. Сделай приятно мне, да, да. Давай не надо, ля, ля. Сегодня красотка ты моя, а мне только Гуччи и Прада. Сделай приятно мне, да, да. Давай не надо, ля, ля. Опять суббота, опять движение. Бригада Юнайтед в клубном настроении. Девочек оцениваем, сидя мы за баром. Гуччи и Прада, водка и сигары. Девочки подходят, угощаем, наливаем. Делимся на пары, наливаем, выпиваем. Мы с тобой танцуем, ты смотришь на меня. Я шепчу тебе, сегодня ты моя. Сегодня красотка ты моя, а мне только Гуччи и Прада. Сделай приятно мне, да, да. Давай не надо, ля, ля. Сегодня красотка ты моя, а мне только Гуччи и Прада. Сделай приятно мне, да, да. Давай не надо, ля, ля. Ты одарила меня очень томным взглядом. Ты просто франц, когда я танцую рядом. Ты возбуждаешь, тряся аппетитным задом. Не пройдет и часа, я сниму тебя, буду гадом. Через час ты моя, ночь тьма, ты я. Раз, два, туда-сюда, бумс-бумс, тра-ля-ля. Стон, кайф, красота, грудь, зад, о-ля-ля. Ты мне, я тебе, о, да. Я неодержим, когда вижу тебя ногую. Ты на небесах, а я жадно тебя целую. Только умоляю, не тверди про любовь большую. Это неприятно, как секс на сухую. Конец позади наше слияние. Быстро одеваешься, а я ноль внимания. Ты чего-то ждешь, но ты знаешь наверняка. Больше не увидимся, пока-пока. Сегодня красотка ты моя, а мне только Гуччи и да, да, да. Сделай приятно мне, да, да. Давай не надо, ля, ля. Сегодня красотка ты моя, а мне только Гуччи и да, да. Сделай приятно мне, да, да. Давай не надо, ля, ля. Бригада. Девчонки, продолжаем двигать задом.